Люди месяцами находятся на долечивании, ничего не делают, а он, Шефардс, раз в жизни не может выделить нужного количества людей для немецкой комендатуры. Людей для комендатуры выделяли не раз в жизни, как утверждал Шефардс. На территории больницы то и дело появлялись представители разных немецких служб и забирали выздоравливающих на работу. Просто Раперт был не в курсе дела. Но в сущности выздоравливающие часто маялись без дела, валялись на солнышке, и Глазунов довольно резонно упрекал свой хозвзвод в том, что никто не хочет работать по совести. Один из стройки, которую все же удалось собрать на этот раз Глазунову, по фамилии Двойнин, обычно много работал по хозяйству, а тут его с трудом извлекли из уборной. Прятался, отлынивал. Бывший хулиган, фамилия которого была Трунов, окопался на кухне, чистил картошку, хотя всячески презирал бабьи занятия. Он стоял перед Рапертом и мял в руках фартук. Шеф со злостью вырвал тряпку из рук больного, бросил ее на землю, а потом долго и брезгливо вытирал руки носовым платком. Доктор бегал перед реденьким строем и тоже кричал вслед за шефом: «Где остальные? Я вас зачем здесь держу, черт возьми?» И обращался ко мне: «Ну-ка, живо читай мне, кто еще свободен?» Я открыл книгу и стал читать. Все были распределены. В строй поставили даже тяжело больного Полетаева. «Больше нет никого», — доложил я и захлопнул книгу. Мне было обидно. Что он мог поделать, Борис Никифорович? Где ему брать людей? Его положению я не завидовал. Сверху давят, нажимают, а внизу, как могут, сачкуют. «Нету никого», — переспросил Раперт. «Действительно, кажется, все». Глазунов даже руками развел для убедительности. «Тогда ты пойдешь сам, лично», — распорядился Раперт. И было непонятно, кого он имел в виду, Глазунова или меня. Борис Никифорович вдруг сник и стал напоминать того жалкого человечка, которым я впервые увидел его на стадионе. Он снова стал похож на школьника. «Ти, пойдешь!» Раперт вырвал у меня из рук книгу и передал ее Глазунову. «А шеф есть шеф! Завтра ты меня тоже посылать рапорта, а?» Я стал в строй. Рядом шипел выздоравливающий Шишов. «Во, здоровый мужик, вместо себя мальца посылает. Свой называется. Меня свои доктора даже в армию не брали по причине грыжи. А тут давай, давай, ты бы еще лос-лос заорал». А Глазунов вдруг повернулся и сказал: «Нужно будет, и это скажу, у вас спрашивать не стану». Все замолчали, а Шишов покачал головой. И на спине у него уши. Полетаев, тот самый, которого я видел в первую ночь, замотанным в тряпье, сказал Шишову: «А что ему делать, если ты совсем демобилизовался? С него же спрашивают, а не с тебя. Он и лютует. Полетаев не был еще приспособлен к физическому труду. Кожа на лице от ожогов сошла, но, как говорил Шишов, с мясом. Высокий, худой, он торчал среди нас, словно жердь. Как-то я спросил, что с ним произошло. Полетаев ответил, что служил в учреждении сторожем, был оставлен при эвакуации сжечь бумаги и обгорел во время пожара. «Так тебе и поверили», — шипел Трунов. Он кричал во сне, что не хулиган, а замашки у него были самые хулиганские. Рядом с ним Полетаев, Шишов и четвертый член команды «Двойнин» были сущими ангелами. Гришка Трунов кричал на Двойнина: «Эх ты, солдат! Обмотки распустил, как сопли!» Действительно, у Двойнина из гражданских старых штиблет высовывались красноармейские обмотки. «Ничего», — отвечал Двойнин, — «зато теплее, что ни говори». И мотал бесконечную ленту вокруг ноги, как футболист. Похож он был на дворника, все возился с метлой, хотя никто его не заставлял. Мусор аккуратно сгребал на задворке и сжигал, добывая огонь с помощью кресала. Прежде чем сжигать мусор, выискивал в нем все, чем можно было поживиться. Руки у Двойнина были умелые. Когда я привел в больницу дядю Гришу, чтобы он починил старенькое медицинское оборудование, Двойнин сразу перенял у него умение мастерить зажигалки и забросил свое кресало. Он целый день точил что-то в сарае, и дядя Гриша про него сказал: «Рабочий человек», что было высшей похвалой. Вообще дядя Гриша приходил помогать нам, когда был свободен. К сожалению, свободен он был нечасто. «Сымя, понимаешь, содержать надо», — говорил он Двойнину, и тот, понимающе, кивал головой. А мой сосед вдруг прикладывал короткопалую руку к груди и охал: «Извини, что я тебе напомнил про сымя, извини, пожалуйста». Из всех больных резко выделялся один Трунов. Он ходил по двору, маялся, присматривался ко всему, точно хотел сбежать. Откроет какую-нибудь дверь и долго изучает, куда ведет, куда выходит. А если заметит кто-нибудь его за этим занятием, сейчас же делает вид, что хочет эти двери починить. За Двойниным наблюдал, и за дядей Гришей тоже. Быстро смекнул про зажигалки, только не стал их делать, а принялся выменивать. И вскоре у него была самая удобная и безотказная. Сидел Трунов во дворе, покуривал и чиркал зажигалкой, будто собирался поджечь заведение. Так он называл нашу больницу. Очень злился, что попал в такую дыру, и плевал на всех, даже на Глазунова. Тот Гришку побаивался, а Раперт обходил. Трунов вел себя вызывающе и все время попадался шефу на пути. Дина однажды повертела пальцем у своего виска и показала на Трунова. Раперт закачал головой. «Ах, зо!» Гришка и сам говорил, что контуженный. «Где? при каких обстоятельствах, не скажу. Может, еще дома, в Беларуси. Теперь милиции не имеется, так что концы в воду. А война при чем? Все на войну спихивают, а есть и мирные опасные профессии. Я такие люблю, что риск раз-раз и в дамках. Иначе жить скукота. Так что считай, не красноармеец я, а контуженный. Загадка такая. Было у шофера 3 брата, а у тех только 2. Как это может быть, не знаешь? Так я скажу. Шофер, сестра, понял? Нашу команду привезли на кладбище за Лысой горой, на краю которой было много немецких могил. Здесь мы и остановились. Писарь, который принимал команду, пошутил на тему о том, немного ли русских лежит в больницах и не нужно ли их разрядить слегка. И он показал пальцем «пу-пу», словно в руках у него был автомат. Глазунов ответил, что эти вопросы, кого и когда пу-пу, его не касаются, и отбыл. Нам раздали лопаты и приказали раскапывать могилы. Двойнин решительно всадил свою лопату прямо в могильный холмик. Трунов ковырялся в земле вяло и ворчал себе под нос что-то вроде того, что думал я сам. «Нас сейчас в эти могилы и уложат». Но немцы на нас не смотрели. Они расстелили на ящики какие-то синие бумажки, а писарь вынул вечное перо. Вскоре лопата Двойнина коснулась чего-то твердого. Он остановился и перекрестился. Остальные тоже перестали копать. «Давай, давай!» — заорал писарь. «Копайте, пожалуйста, но хвайтер!» И жестом показал, что нужно поддевать лопатами крышку гроба, которая выступала из земли. Никто не решался начать. Тогда Трунов ударил лопатой о землю и крикнул: «Ну, гады, косопузы, держись! Налечу, растопчу, раз-два и в дамках!» «Ты слышь, парень, не балуй! Оно, конечно, покойник, не человек!» — тихо сказал Двойнин. «Хотя и немец», — добавил Полетаев. «Хальт! Хальт! Помалу! Помалу!» — кричал писарь, показывая, что нужно осторожно счищать землю с крышки гроба. Кадык его прыгал в морщинистой сумке шеи. Остальные немцы выглядывали из-за наших спин, но к могиле не подходили, будто сапоги у них прилипли к глинистой земле. «Что же оно будет?» — испуганно спросил Шишов. «Смердит же, Господи!» Тут то ли от того, что доски совсем расползлись, и мертвец обнажился перед нами, то ли от солнца, которое светило прямо в распоротую могилу, из нее пошел дух. Теперь уже и наслись, облепившую доски, смотреть было трудно. Во рту копилась слюна, набряк язык. В скулах вздувались желваки, как нарывы. Я видел, что и другие сглатывали слюну, не решаясь сплюнуть. И тут совершенно трезвый голос немца остановил меня. «Плохо копает! Полезает туда!» Он показал мне на яму. «Туда? «На Тюрлих», — сказал немец. «Там не есть инфекцион. Гуми». Он совал мне резиновые, какого-то мертвенно-желтого цвета перчатки. В них был воздух, и поэтому некоторые отростки торчали, как живые пальцы. Я не знал, что делать, брать или не брать. «Пан, не тронь мальца», — глухо сказал за моей спиной двойнин. «Я этого дерьма волю насмотрелся. Меня не стошнит. Все одно, грешник, мне и лезть. Никс, никс, дуг копает. Молеца имей тонкие пальцы. Хорошо будет щупать». И он сделал жест, словно считает деньги. «Ничего, ничего», — подтолкнул меня немец с бумажками. «Нур информацион». Примечание. «Только информация». Немецкий. Я глотал тяжелую слюну, кивал, не представляя себе, как полезу туда, в могилу. Меня тошнило уже от одного вида разрытой ямы. «Грамотный, хорошо?» Немец показал мне бумажку, на которой были нарисованы какие-то схемы и написаны слова в графах. Нарисованные зубы я заметил сразу. «Гольд, понимаешь?» Я кивнул головой. «Понимаю. Вынимать золото будем, что ли?» «Нет, оказывается, я должен был говорить немцу, какие зубы гольд, золото, какие металл, каких вовсе нет. Это если на шее у мертвеца не обнаружу медальона. На немецких солдатах были медальоны с личным номером и номером части, овальные кусочки алюминия, разрезанные по севой линии черточками. Когда немцы хоронят своих солдат, они разламывают медальоны пополам. Одну часть оставляют на покойнике, вторую отсылают в тыл родным. Сейчас их интересовали те, у кого нет медальонов. Когда хоронили, землю долбили неглубоко, клали как придется. Ситуация в момент захоронения была, очевидно, неспокойной. Я быстро бросил лопату и начал натягивать резиновые перчатки. Они липли к рукам, не пускали пальцы внутрь. «Чего, скис?» — бросил мне Трунов. «Не тяни время, полезай». «Он-то зачем меня торопит?» Я глянул на него и увидел, как он судорожно глотает слюну, тоже борется с тошнотой. «Полезай с Богом, нужно». Полетаев стоял, опершись на лопату, и смотрел в сторону. «Не гони, успеет надышаться, ты-то привычный, а он еще как перенесет», — кряхтел двойнин. «Соображай, что говоришь, голова», — цыкнул Полетаев. «Давай, ты не у мамки прицицки», — уже зло сказал Трунов. «И я понял, что нужно лезть». Земля тихо осыпалась под ногами, и мне пришлось сгребать ее с трупа руками. Первому черепу, слава богу, не пришлось смотреть в зубы. На покойнике болталась веревка с медальоном, точнее, половинка. Я отрезал веревку куском стекла и передал наверх металлическую пластинку. Потом немцы спустили мне лезвие бритвы, и я уже быстрее резал веревки на медальонах, даже в перчатках, стараясь не коснуться трупов. Но вот попался покойник без опознавательного знака —